И впервые за эти месяцы мытарств им вдруг стало очень хорошо. Так хорошо, как бывает только в детстве, когда рядом родные, которые любят, защищают и берегут тебя. Обливаясь слезами, они стали целовать руки братьев и сестер Света, забыв свое прошлое, забыв мучения и опасения, забыв страдания и ожидания, забыв страшную жизнь последних месяцев. Руки братьев и сестер были рядом, братьев и сестер, которые вели их к счастью, к свету. «Мы с вами», — повторяла Ця, — «вы с нами». Ольга и Бьорн плакали, братья и сестры были с ними. Одиночество кончилось, кончилось навсегда, и все оказалось так просто, просто как свет, ведь он воссияет для всех, и больше не надо ничего, только дойти вместе со всеми к счастью, к свету.